Воспоминания Юлии Эйдельман, вдовы выдающегося русского историка, блестящего лектора, неутомимого просветителя, в основном посвященные 1970 годам, захватывают и 80-е. Но это не есть нарушение принципа номера. Натан Эйдельман стал одной из самых заметных фигур нашей культуры и общественной жизни именно в 70-е. Для 70-х он фигура знаковая, символическая. В эпоху, когда началось стремительное разложение общественного сознания, результаты этого процесса мы столь болезненно ощущаем сегодня, Эйдельман был одним из тех, кто воплощал в себе здоровое нравственное начало, спасал честь русской культуры вообще и историографии в частности. Воспоминания Юлии Эйдельман не претендуют на трактовку, анализ историосовских взглядов, исторических концепций уникального в своем роде исследователя и писателя. Это рассказ о человеке, личности, обстоятельствах, в которых работал историк, о тех мучительных жизненных испытаниях, которые пришлось ему пройти. Главная ценность воспоминаний в этой приватности рассказа, в той мере любви, человеческого понимания и сочувствия, с которыми они написаны. Редакция.